Шиндер вместе с большим коллективом ученых уже умел проводить несколько сложных экспериментов, так что на первое время бензина должно хватить на всех. Однако без больших залежей нефти, продвижение Вавилона станет невозможным. Именно поэтому Зен первым делом хотел заняться этим немаловажным фактором. Мы не будем объявлять войну Руди, однако провозглашаем свою независимость от империи. Необходимо устроить пышный банкет и пригласить всех высокопоставленных лиц из Руди. Уверен, я смогу удивить их. Настало время прекратить прятаться. Вавилон уже развился до того уровня, когда он может угрожать остальным странам в этом регионе. Плюс у них есть довольно неслабый союзник в лице Алгулы, которая обладает большим людским ресурсом. Я все равно думаю, что нам стоит перейти в атаку. Рудия сейчас слишком слаба, и мы легко сможем захватить огромную территорию. Виктор, который долго ждал своего часа, хотел перейти к более масштабным действиям. Однако старый дворецкий не понимал одного важного факта. Чем больше будет территория Зина, тем сложнее будет ее контролировать и развивать. Провинция Вавилона и так огромна. Она занимает 1/16 всей территории империи Руди. А ведь Рудия по своим масштабам превосходила многие империи 6 и 7 ранга. Она не смогла развиться из-за очень плохого местоположения. Здесь было мало полезных ископаемых, а сама империя находилась на самом краю континента. Так что купцы из центральных государств мало интересовались этим регионом. Если бы ситуация отличалась, то Рудию давным-давно поделили бы сильные мира сего. Даже та самая церковь стала бы уделять региону больше внимания. Мне не хочется зазря проливать литры крови. Захватив территорию, я не получу ровным счетом ничего. В моей провинции и так много свободного места, которое вообще никак не используется. Будет лучше выделить средства на их освоение, чем бесполезно тратить их на войну. Ученый больше всех остальных хотел отомстить Драгниру, ведь именно император виновен во всех его бедах. Однако Зен в какой-то степени был ему и благодарен. Без того свитка он не смог бы узнать о рунной магии так много, и что более важно, ученый не смог бы набраться жизненного опыта. Я не собираюсь переубеждать вас, однако мое мнение остается неизменным. Война принесет вам славу и почет. Но раз вы решили идти другим путем, то я всячески поддержу ваши стремления. Виктор очень сильно ценил Зина, особенно после того случая. Именно поэтому дворецкий собирался сделать все возможное, чтобы тот добился своей цели. В это же время Бастит находилась на территории Академии. Она собиралась встретиться с Дарианом, а также узнать школьную жизнь немного получше. Зен доверял ей, так что дал богине полную свободу действий. Та в свою очередь прекрасно понимала ситуацию. Стоит девушке сделать неверный шаг, как от Великого Египта останутся одни руины. Плюс сама Бастит не имела нечего против Вавилона. Смерть Сфинкса не особо сильно ее волновала, ведь тот собственными действиями разозлил бога. А вы живете в общежитии. Сколько всего тут детей? Удивленная и одновременно с этим воодушевленная Бастит с большим интересом смотрела во все стороны. Она уже давным-давно убрала свои ушки и хвост, чтобы не привлекать ненужного внимания. Но даже так, многие представители мужского пола не могли не обратить на нее свои взгляды. Мы все распределены по общежитиям, и кстати, тут никто не знает о моей личности, так что прошу не распространяться. Клавдий хоть и не был родственником Анжелики, но та смотрела на него как на младшего брата, так что его статус был очень высоким. Конечно, только вот где Дариан. Мне кажется, что он не стал бы общаться с таким малолеткой, как ты. Бастит и Клавдий быстро смогли найти общий язык. Девушка была активной и любила пошалить. А вот Клавдий, напротив, всегда держался достойно. Но это не мешало им хорошо общаться. Дариан учится вместе с продвинутым классом. Он быстро изучил многие материалы, и сейчас находится на закрытой лекции министра финансов. Даже Клавдий признал талант Дариана, что уже само по себе являлось удивительным фактом. Закрытая лекция. Ну, я всегда знала, что Дариан талантлив, но чтобы настолько. Хорошо, что он решил обучаться у вас. Признаю, что нашим академиям до ваших очень далеко. Я читала несколько книг для школы, и почти все было для меня в новинку. Он смог заслужить уважение министра финансов. Тот несколько раз просил Дриана стать личным учеником, но ответом всегда был отказ. Это и не удивительно, ведь у принца была миссия. Миссия, ради которой он собирался пожертвовать своей жизнью. Бастит и Клавди еще некоторое время гуляли по академии, а после этого они направились в общежитие. Как гость, богиня получила хорошие апартаменты, а мальчик отправился в свою уютную комнату. Он вернулся. «Нам нужно действовать как можно быстрее, иначе план может провалиться. Мы так долго ждали этого момента, так что неудача недопустима. Наш народ нуждается в нас». В одном из новых домов Вавилона сидело несколько человек, одетых в черные плащи. «Если все так, как говорят люди, то нам будет очень сложно подойти к нему вплотную незамеченными. Думаю, нам стоит подготовить засаду и захватить его в плен. Либо у нас есть более простой метод. Нашей силы вполне достаточно, чтобы захватить лорда и убежать из города. Думаю, это будет лучшим решением. Поместье лорда находится на некотором расстоянии от города, так что у нас будет меньше свидетелей. Нам и так придется убить всех, кто увидит нас. Чем меньше, тем лучше. Мне не особо хочется тратить время на жалкий сброд. Но если кто-то сильный с этого континента заметит нас, то пиши пропало. Хотя это место находится в глуши, так что проблем возникнуть не должно. Глава 244. Кширы. Глава 244. Утвердив план, неизвестные направились к выходу из дома. Там их ждала карета с лошадью, которая должна была доставить их до поместья. Однако, так как территория особняка лорда считалась запретной, никто не мог войти туда без спроса. Именно поэтому неизвестные должны были высадиться намного раньше места назначения. Работаем быстро и без свидетелей. Как только карета остановилась, неизвестные, недолго думая, убили кучера, который служил им уже несколько месяцев. Старик подумать не мог, что эти люди могли так гнусно поступить с ним. Каждый из группы обладал своим оружием. Кто-то предпочитал скрытые и малые кинжалы, а кто-то напротив орудовал мечом. На территории Вавилона существовали множество запретов, и самые строгие из них как раз касались оружия. Никто не имел права обладать им, ведь этим действием он подвергал опасности других жителей. Однако неизвестным каким-то образом удалось достать оружие. Это еще раз доказывает, что людская алчность не знает границ. Чем реже товар, тем он дороже. Это обычная экономика. Дефицит создает спрос, и чем рискованнее дело, тем больше денег можно оттуда заполучить. Под покровом ночи группа неизвестных двигалась вдоль невысокой стены. Именно эта преграда отделяла их от поместья лорда. Но они не спешили, а терпеливо выжидали момента. Добравшись до нужного участка, один из диверсантов дал сигнал рукой, и все мигом перепрыгнули трехметровую стену. Теперь на их пути стояла лишь слабая охрана, с которыми они должны были справиться без особых проблем. Только вот существовала одна странность, которая никак не могла ускользнуть мимо шпионов. Наличие Виктора хоть и было секретом, но многие спецназовцы и высокопоставленные солдаты знали про него. Спланировав операцию такого масштаба, шпионы просто не могли не провести хоть какое-то расследование. Скорость у неизвестных была довольно большой, и они быстро прошли половину пути от стены до поместья, но вдруг перед ними появился человек. На нем была надета одежда дворецкого, а его глаза с неким интересом смотрели на группу вторженцев. «Избавьтесь от него!» Капитан неизвестных дал приказ, и двое немедленно ринулись в атаку. Они не могли позволить дворецкому поднять тревогу, так что нужно было действовать довольно быстро. Молодые люди, можно узнать, зачем столь сильные представители расы кширов прибыли в этот город. Нападение не имело никаких результатов. Виктор без особых проблем заблокировал атаку неизвестных и попутно задал очень важный вопрос. «Откуда ты знаешь про нашу расу? Кто ты такой?» Лишь верхушка всего континента знала о существовании расы кширов. Это и понятно, ведь они являются одними из самых опасных и сильных воинов на всем свете. Ахоха, давненько я не встречал кшеров. Неужели в вашей борьбе начали побеждать побольты? Никогда бы не подумал, что новый правитель сможет достичь таких результатов. Познания Виктора впрямь можно было считать невероятными. Он имел информацию почти обо всем. Уже этот фактор сильно пугал противника. Люди не должны знать про нашу святую войну. Значит, ты не человек. Неужели побольты первыми добрались до Зина? Лишь одна мысль об этом пугала капитана неизвестных до чертиков. Если враг заполучит технологии Вавилона, то даже сами боги-создатели не смогут спасти расу кшеров от полного уничтожения. Не человек. Ну, с этим можно частично согласиться. Я правда не человек, но это вас не касается. Теперь перейдем к более важным делам. Какого черта 5 воинов 9 уровня забыли в этой глуши? Я точно помню, что побольты собираются уничтожить вашу расу. Так почему вы здесь? Виктор должен был узнать про цель этих незваных гостей. Простое убийство не даст никакого результата. Но собирались ли кшеры просто так выкладывать все свои секреты? Никак нет. Они приняли боевую стойку и приготовились к сражению. Хах, если вы решили не говорить, то мне никак не переубедить вас. Кшеры славятся своей выдержкой и мужеством. Только вот вы находитесь на другой стороне баррикад. С огромной скоростью Виктор первым ринулся в атаку. Он не собирался использовать оружие. Для победы над этими шпионами ему было достаточно и голых рук. В рассыпную. Противник очень силен. Капитан кшеров сильно нервничал. Он не мог видеть силу Виктора, но это наводило еще больший страх. Сам неизвестный находился на пике 9-го ранга, и его сила могла сравниться даже со сфинксом. Однако против этого дворецкого, кшер не мог выстоять и нескольких минут. Заблокировав первую атаку, капитан отпрыгнул назад, а его подчиненные тут же начали свою атаку. Против 5 воинов 5-го ранга, и Виктору нужно было вести себя немного серьезно. Из-за быстрого темпа сражения, мантии, прикрывающие тела кшеров, были фактически уничтожены. Так что можно было увидеть их истинное лицо. Внешне эта раса не сильно отличалась от людей, но вот в реальности они обладали совершенно иным строением. Начиная с костей, заканчивая голубой кровью, все представители кшеров были невероятно сильными. Они хоть и не дотягивали до зверолюдов, но изначально обладали большей мощью, нежели люди. Но самым главным отличием между людьми и кшерами было то, что последние обладали неким подобием чешуи, что делало из них еще более сложных соперников. Из 5 шпионов, 3 оказались мужчинами, а 2 женщинами. У кшеров был матриархальный строй, так что именно представители слабого пола считались правителями и командирами. Всегда удивлялся силе вашей расы в достижении высоких уровней силы. Такая молодая, но обладаешь такой мощью. Но еще больше сейчас меня удивило наличие красной чешуи. Член императорской семьи сама прибыла на чужой континент. Ты хоть понимаешь, чем может обернуться твоя поимка? Уверен, высшие эшелоны людей еще не забыли ваши прошлые грехи. Слова Виктора не сильно изменили ситуацию. Кшеры продолжили нападать, но они никак не могли пробраться сквозь оборону дворецкого. Жаль. Я всегда считал кшеров за опасных противников. Уверен, если бы не побольты, то вам удалось бы объединить континент и после этого напасть на остальные расы. Однако этому не бывать. Почти весь мир, включая людей на стороне побольтов, вам их не одолеть. Виктор побеждал не только в физической битве, но и в ментальном противостоянии он уничтожал бедных кшеров. Сами незваные гости прекрасно понимали, что дворецкий играется с ними. Если бы он хотел убить их, то вся пятерка давным-давно была бы мертва. Ладно, хватит зря тянуть время. Вы явно решили драться до последнего, а мне дополнительные хлопоты не нужны. Уверен, что член императорской семьи кшеров будет обладать каким-то артефактом для защиты. Если он у тебя есть, то самое время его использовать. Взгляд дворецкого вмиг изменился. Он стал серьезным и сфокусированным. Медленно поправив свои перчатки, Виктор выбрал свою цель и начал атаку. Глава 245. Кара молнии. Глава 245. Девушка не стала искушать судьбу. Достав из маленькой сумочки небольшое кольцо, она вмиг надела его на руку. С богом шутки плохи, и кшеры прекрасно это знали. Сражаться с врагом было у них в крови. Они всегда воевали за выживание, ведь их соседи по континенту являлись одной из самых сильных рас в мире. Именно поэтому девушка даже не стала думать и сразу же достала защитный артефакт. «Надеюсь, вы готовы к своей смерти. Нечего личного, это просто моя работа. Прощайте». Даже сфинксом Виктор не использовал столько силы. Одним движением руки дворецкий призвал молнию и направил ее к одному из кшеров. В эту же секунду Виктор с огромной скоростью направился в сторону капитана незваных гостей и ударил ее кулаком. Только вот атака не дошла до цели. Рука дворецкого встретилась с невидимой преградой, а вся ударная волна просто пропала. Мощно. Не зря вас называют потомками богов. Ваша раса впрямь обладает огромным количеством артефактов. Командир кшеров с огромной ненавистью смотрела на Виктора. Она понимала, что сегодня ей не удастся выжить. Этот человек оказался невероятно сильным. Девушка уже сражалась с несколькими имперскими старейшинами, и нужно сказать, что дворецкий ничуть не уступает им в силе. «Скажи свое имя. Мне хочется знать, кто из людских воинов осмелился выйти против нашей великой расы». Даже стоя перед богом, капитан не испытывала никакого страха. «Если уж умирать, то умирать с достоинством. Ах, а ты с характером. Напоминаешь мне одну старую знакомую. Данна. Сколько лет прошло, а она ведь тоже была из кшеров. Кстати, ты случайно не ее родственница?» Виктор уже успел завалить одного из пяти вторженцев, и сделал он это очень легко. Уровни противников невозможно было хоть как-то сравнить. С одной стороны стоял бог, а с другой – существа девятого уровня. Каким бы сильным ни был воин или маг, достигший такого уровня, они не стоили внимания бога. Услышав имя, произнесенное Виктором, все из группы сильно нахмурились. Особенно это касалось капитана. Данна. Именно так звали нынешнюю императрицу кшеров. Если Виктор знает ее, то масштаб его влияния просто запределен. Неужели ты имеешь к ней хоть какое-то отношение? Увидев реакцию группы, Виктор не знал, что и думать. Если эта девушка правда связана с той женщиной, то госпожа Данна обладает огромной силой и властью. Она является нынешней правительницей нашей империи, а перед вами сейчас стоит ее дочь. Если вам хочется выжить, то отпустите нас, и мы забудем все увиденное в Вавилоне», — гордо сказала вторая девушка из группы. Барышня хоть и не была молодой, но и старухой ее никак не назвать. «Значит, ты дочка Данны. Ха-хах. Девочка, как тебя зовут?» Все посчитали, что связь с Данной стала их спасательным билетом, так что капитан отряда быстро ответила на вопрос Виктора. «Мое имя Николь, а назвали меня в честь бабушки. Эх, значит, ты и правда дочь Данны». На лице дворецкого можно было увидеть несколько эмоций. С одной стороны, он испытывал счастье, но... «Николь, твоя мама случайно не рассказывала тебе про одного греческого бога?» Стоило дворецкому задать вопрос, как тело девушки начало дрожать. Она с испугом посмотрела на Виктора и сильно побледнела. Воцарилась мертвая тишина, и лишь звук негромкого дыхания можно было услышать. Волосы Николь красиво развивались на ветру, а ее лицо освещалось лунным светом. Любой адекватный мужчина, хоть раз увидев такую Николь, вмиг влюбился бы в нее. Она была похожей на ангела, спустившегося с небес. «Ваше имя Зевс, один из хранителей Греции и бог грома и молнии». Незваные гости не могли сдержать шок. Зевс считался сильнейшим хранителем Греции, наряду с Посейдоном и Хадисом. «Именно. Смотря на тебя, я невольно вспоминаю Данну. Как же давно это было, а судьба любит шутить над всеми, даже боги не являются исключением. Знаешь, мое с ней расставание очень сильно похоже на сегодняшнюю ситуацию. Тогда я тоже один стоял против пяти воинов-кшеров, и одной из них являлась сама Данна. Знаешь, какими были ее последние слова? Чтобы стать императрицей, Я должна отказаться от самой важной и дорогой части своей жизни. Значит, ей удалось добиться цели. Ха-ха. Впервые за долгие годы Виктор потерял контроль над эмоциями. Вспоминая прошлые обиды, ему хотелось рвать и метать, и самое плохое было то, что Николь прекрасно понимала причину всего этого. Ее детство с самого начала было очень сложной. Данна никогда не являлась хорошей матерью, ведь ей приходилось все время бороться на несколько фронтов. Но однажды Николь увидела то, что на всю жизнь осталось в ее воспоминаниях. Сильная и независимая Данна одна сидела в тронном зале и смотрела наверх. Из ее глаз медленно лились слезы, но правительница не рыдала. Это был тихий плач, который не должен был быть услышан никем, но Николь появилась в самый ненужный момент. Посмотрев на дочь, на которую почти никогда не было времени, правительница еще раз убедилась в одном. Только вот уже было поздно. Запомни одно: если полюбишь кого-то, то всеми силами попытайся сохранить эти отношения, вплоть до того момента, когда они станут невозможными. Лишь тогда можно отказаться от этого человека, иначе твое сердце получит такую рану, от которой будет невозможно излечиться. Нашу расу всегда считали самой бесчувственной, но это далеко не так. Если мы однажды полюбим, то никогда не сможем забыть. Вот в чем наша самая большая слабость. Эти слова Николь будет помнить вечно, ведь именно с них все и началось. Ради матери и ее поддержки, молодая принцесса решила посвятить себя сражениям, и вскоре из-за чистой родословной она достигла огромных результатов. Ее отцом являлся самый сильный воин кшеров, а также предводитель императорского гарема Алкис. Обладая превосходными генами, а также огромными средствами, Николь быстро стала воином 9 уровня и возглавила специальный отряд, который выполнял лишь самые сложные задания. Одним из таких миссий оказалось похищение выдающегося реформатора из империи Руди. Никто, включая Николь, не знал, почему целью выбрали именно Рудию, но приказ оставался приказом. Плюс к этому, на кону стояло достоинство имперского рода, так что именно Николь должна была пойти на эту сложную миссию. Божественная магия, кара молнии. Вспоминая тот день, девушка даже не успела заметить, как Виктор использовал одну из своих сильнейших заклинаний. Из 5 людей в группе, лишь ей одной удалось выжить, и случилось это лишь благодаря сильному защитному артефакту, который уже превратился в пыль из-за силы удара. «Мама всегда жалела о том, что предала вас. Я говорю это перед смертью, чтобы хоть как-то смягчить вашу боль. Надеюсь, это хоть чуточку поможет вам». Глава 246. Кольцо. Глава 246. На лице Виктора не дрогнул ни один мускул. Он с таким же яростным взглядом смотрел на Николь Аманна вокруг него и не собиралась успокаиваться. Слова девушки не имели никакого отклика в сердце дворецкого, ведь императрица уже предала его. Чем признание ошибки поможет в решении проблемы? Кара молнии. Сделав жест рукой, Виктор направил молнию прямо в девушку. Он собирался закончить все одним махом. Но как только атака дошла до цели, вокруг Николь появился светлый барьер. Кольцо Умбры. Значит, она решила передать трон именно тебе. Неожиданно. Даже сама Николь не знала про силу этого кольца, ведь оно ничем не выделялось. Никаких тебе красивых и дорогих камней, или орнаментов. Обычное, старое кольцо. Только вот Виктор знал намного больше, чем Николь. Мама. Стоило дворецкому произнести название кольца, как взгляд барышни изменился. Она и подумать не могла, что мать отдаст ей артефакт такого высокого уровня. Кольцо Умбры считалось национальным сокровищем кшеров, и нужно сказать, что оно обладало просто огромной силой. Это кольцо обладает очень большой тайной. Я был тем, кто вернул его из лап врага. Хотя это уже ничего не значит. Чем дольше Виктор общался с этой девушкой, тем сильнее болело его сердце. Нужно закончить все побыстрее, иначе могут возникнуть проблемы. Небесная кара. Это было самым сильным заклинанием в арсенале Виктора. Обладая силой бога среднего уровня, его атака могла уничтожить даже небольшую деревню. Как будто понимая, что хозяйке грозит опасность, кольцо завибрировало и стало испускать более густой свет. Барьер вокруг Николь стал намного сильнее, но могло ли это помочь против нападения Виктора? Молния диаметром в 5 метров ударила именно в то место, где стояла Николь. Из-за атаки дворецкого, ночь на несколько секунд перестала быть властелином. Даже Зен, который находился на расстоянии 1 километра от места сражения, увидел молнию и не на шутку испугался. Анжелика, которая в этот момент лежала в объятиях ученого и мирно спала, вмиг проснулась и сонными глазами посмотрела на мужа. Девушка явно была недовольна. Что происходит? Лениво подтянувшись, Анжелика попыталась встать, но Зен погладил ее по голове и нежно поцеловал. Нечего. Наверняка Виктор решил поразмять старые кости. Впрочем, нечего страшного. После возвращения ученого охрана в особняке стала еще более серьезной. Несколько солдат уже отправились на проверку, а личные стражники вмиг встали около спальни лорда. После атаки такой силы, земля вокруг была выжжена. Виктор все таким же спокойным лицом стоял и смотрел в одну точку. Именно там должна была стоять Николь, но вместо нее на земле лежало кольцо, которое все еще испускало яркий свет. «Я думал, что смогу. Хех. Дана, прошло столько времени, а я все еще не могу забыть тебя. Надеюсь, это было нашей последней встречей. Прощай». Из кольца донесся нежный женский голос, который был наполнен жалостью и терзанием. Виктор не мог не узнать владельца этого голоса. Именно эта женщина являлась единственной любовью дворецкого. Императрица Кширов, Дана. Как только солдаты дошли до места сражения, перед ними открылась страшная картина. Всегда серьезный Виктор просто сидел на траве и смотрел в небо. На его лице красовалась странная улыбка, а кулак был сильно сжат. «Господин Виктор, что тут случилось?» От тел Кширов не осталось и следа. Дворецкий давным-давно превратил их в пепел. «Нечего такого. Я просто тренировался. Все в полном порядке». Сейчас Виктору больше всего хотелось остаться одному, и солдаты прекрасно поняли этого. Именно поэтому, не задавая никаких вопросов, они оставили дворецкого вместе со своими мыслями, а сами вернулись в поместье и доложили о ложной тревоге. В группе Кширов было 5 человек. Однажды один из них попытался добыть информацию про спецназ, и Виктор успешно смог его вычислить. После этого все шаги Кширов были известны дворецкому, и именно поэтому сами шпионы понятия не имели про Виктора. Сначала дворецкий хотел оставить предателя в живых, но понимая, что это может стать большой проблемой в будущем, он отказался от этой затеи. Из отряда шпионов никому не удалось выжить, никому кроме одной девушки. Вавилон не переставал развиваться ни на секунду. Велосипеды произвели настоящий фурор, и теперь каждый уважающий себя гражданин должен был обладать таким. Но откуда жители провинции могли знать, что это было только началом? Испытания двигателя внутреннего сгорания почти завершились, и Вавилон мог начать малое производство автомобилей. Химические заводы, которые являлись очень важной частью всей промышленности провинции, строились один за другим. Вавилон не смог бы двигаться вперед без них. Но самым главным достижением был не двигатель внутреннего сгорания, а открытие тепловой ЭС. Первые линии для снабжения уже были готовы. Местом экспериментов выбрали площадь свободы. Сделать лампу накаливания было не особо сложной задачей. Зен уже дал приказ сделать 10 тысяч экземпляров таких ламп. Все они должны были быть установлены на площади свободы и ночью освещать центральную улицу Вавилона. Над этим проектом трудилась огромная команда, состоящая почти из 1000 человек. Зен лично возглавил их, дабы исключить все риски из дела. Слышали новости? Лорд собирается предстать перед народом на площади свободы. Жители с особым энтузиазмом шли на такие мероприятия. Зен баловал своих граждан и делал все возможное, чтобы они жили в хороших условиях. Народ отвечал тем же. Более 90% всех жителей полностью поддерживало лорда и все его начинания. Конечно, слышали, но встреча назначена в 10 часов ночи. Это немного странно. Чтобы осветить площадь такого масштаба, понадобится огромное количество свеч и магических ламп. Зачем же зря тратить такие огромные деньги? Как бы то ни было, я должна присутствовать на обращении. После возвращения лорда, это первое мероприятие, которое он организует лично. Огромное количество жителей решило посетить площадь свободы этой ночью. Полицейские, как всегда, выполняли роль охранников порядка, так что никто не смел создавать неприятности. Кроме ламп и электричества, Зен собирался испытывать еще и усилители звука. Вскоре после создания электричества, нужно будет сделать и радио. Темп развития Вавилона не должен падать. Господин Зен, все приглашения на объявление независимости разосланы. Вскоре адресаты должны получить его, и уже через 2 месяца Вавилон официально выйдет из состава империи Руди. Для Виктора это было долгожданным днем. Он наконец сможет увидеть создание новой страны с нуля. Ты, как всегда, работаешь очень быстро. Как же хорошо, что у меня есть такой способный помощник. Одетый в специально сшитую для выступления одежду, Зен поблагодарил Виктора. Без Дворецкого он не смог бы добиться таких результатов, как сейчас, ведь именно Виктор являлся самым главным козырем ученого. Глава 247. Памятник героям. Глава 247. Для меня честь быть вам полезным. Дворецкий, как всегда, был немногословен. Он говорил лишь по делу и нечего больше. Многим такое поведение могло не понравиться, однако для Зена такой подход являлся идеальным. Чем меньше человек говорит, тем меньше ошибок он сделает. А ведь Виктор еще ни разу не подводил ученого. Не нужно быть таким формальным. Хотя тебя никак не переубедить. Зен уже привык к такому поведению Дворецкого, так что слова о неформальном отношении являлись только шуткой. Виктор и сам начал понимать этого, и после слов Зена он лишь улыбнулся. «Ладно, я пошел. Народ ждет своего героя». Громкое высказывание, но это было правдой. Жители Вавилона уже стояли и ждали появления Зена. На площади Свободы было темно. Все факелы и лампы специально были потушены, чтобы еще сильнее соответствовать атмосфере. Хотя несколько минут назад полицейские все еще провожали граждан под светом свечи и ламп, но теперь все источники света исчезли, оставив тьму господствовать на площади. В этот раз Анжелика не собиралась выступать вместе с мужем. Она осталась в специально подготовленной зоне для VIP-гостей. Именно там сидели все высокопоставленные лица и чиновники Вавилона. Хитрин, другие министры и сенаторы, конечно же, находились вместе с ней. Все без исключения ждали появления главного героя, и Зен не заставил долго ждать. Как только городские часы показали на цифру 10, наученый тут же поднялся на сцену. Только вот из-за темноты никто не мог увидеть его. Люди уже начали суетиться, как вдруг из ниоткуда появился пучок света и направился прямиком к сцене. Затем еще несколько таких же огоньков зажглись одна за другой. Темная сцена в одно мгновение окрасилась в яркий цвет, а на ней гордо и властно шагал единственный и неповторимый лорд Вавилона. Даже те люди, которые принимали участие в создании электричества и ламп, оказались под большим впечатлением. Они и раньше видели прожектора, но в такой ситуации все выглядело намного более мощно. Единственной, кто не удивилась, была Китрин. Но это и понятно. Ей в предыдущей жизни удалось видеть такие вещи, которые в этом мире никому и не снились. Но вот чем больше Зен изобретал, тем больше вопросов появлялось у бывшей шпионки. Однако сейчас было не до этого. После увиденного чуда людьми овладел страх. Они никак не могли понять, откуда взялся этот свет. На небе не было солнца, так откуда могло появиться столь яркое свечение? Полиция уже была предупреждена, но даже им было сложно поддержать общественный порядок, когда сами служители закона находились в шоковом состоянии. Жители Вавилона, я вновь обращаюсь к вам. Сюрпризы не собирались заканчиваться. После прожекторов Зен использовал новосозданные громкоговорители. Для обращений к народу лорды обычно использовали магов ветра и их заклинание вибрацию. Это хоть и помогало, но эффект был не слишком сильным. Люди могли слышать голос, но весь спектр эмоций не передавался. Однако с громкоговорителями была иная ситуация. Используя электричество, ученый мог спокойно транслировать свой голос на несколько сотен метров. «Сегодня наша провинция вступает в новую эпоху развития человечества. Я хочу с гордостью объявить о завершении постройки первой тепловой электростанции в Вавилоне. С этого момента город будет отказываться от старых свеч, а на их замену прибудут новые источники света. Пусть площадь свободы загорится, показывая наше стремление к лучшей жизни». Стоило Зину закончить предложение, как лампы одна за другой начали испускать мягкий, но одновременно с этим, яркий свет. Реакция жителей не заставила долго ждать. Начиная от детей, заканчивая взрослыми мужчинами, все с удивлением и благоговением смотрели на это достижение. Ночь всегда была одной из самых больших проблем. Из-за недостатка освещения, многие жители заканчивали дни намного раньше. Но с изобретением электричества эта проблема должна решиться. Сколько бы раз человек ни падал, он должен найти силу, чтобы подняться. Это касается всех нас. Как вам известно, меня 1,5 года не было в Вавилоне. За этот промежуток времени я несколько раз оказался на грани жизни и смерти. Но был один момент, который мне никогда не забыть. В отдаленной империи жила одна девушка. Ее звали Вигги. И я хочу, чтобы все знали о ее героическом поступке. Вспоминая тот день, ученого охватывала ярость. В этот момент он больше всего желал собрать армию и уничтожить Зальзара вместе с теми дворянами, которые довели страну до такого состояния. Именно благодаря ее жертве, мне удалось дожить до сегодняшнего дня. Рем и Вигги сделали все возможное, чтобы я добрался до Вавилона и продолжил улучшение этого мира. С того дня, я дал обещание, которое должен сдержать любой ценой. Мне нужно сделать этот мир лучше. Чтобы дети не голодали, чтобы аристократы не угнетали народ, чтобы люди стали жить ради себя. Жертва Вигги и Рема не должна пропасть зря. Я хочу, чтобы все жители знали об этом. Именно поэтому, на площади свободы будет воздвигнут огромный мемориальный памятник героям, людям, которые отдали свою жизнь ради будущего мира. Народ всецело поддержал решение лорда. Это и понятно. Многие прониклись трагичной историей девушки. Но к удивлению Зина, смерть Рема вызвала еще больший резонанс. Он хоть и не являлся самым известным деятелем Вавилона, но люди оплакивали потерю генерала. Этот день войдет в историю Вавилона. Многие поколения будут помнить великую героиню, которая пожертвовала жизнью ради нового мира. Но это уже совсем другая история, господин Оливер. Вам пришло письмо от Зина Астилья. Главнокомандующий южной границы империи прекрасно справлялся со своими обязанностями. Армия Скифии была отбита, и теперь Рудия могла начать контратаку. Но огромную роль в этом деле сыграл никто иной, как Зен. Неужели он решил действовать? Думаю, Драгнир совершил огромную ошибку, когда сделал из этого молодого человека своего врага. Взяв уже открытое письмо, Оливер начал внимательно его читать. На лице главнокомандующего редко можно было увидеть удивление, но сегодня слуге удалось запечатлеть такую эмоцию. Хоха. Неплохо. Довольно-таки неплохо. Думаю, вскоре война в Рудии закончится. Оливер был не единственным, кто получил такое письмо. Множество аристократов были приглашены на официальный банкет в Вавилон. Только вот лишь несколько из них знали истинную цель этого мероприятия. Крон Цпуэра был одним из таких немногих счастливчиков. Он получил подробный план действий от шпионов Зина, и теперь настало время действовать. Только вот до этого ему придется еще раз встретиться с Матрицей Астильем. В плане Зина эти два герцога должны были сыграть очень важную роль. Глава 248. Долг. Глава 248. Готовьте карету, и оповестите всех членов моей фракции. Время пришло. Мы начинаем масштабные действия. Наконец настал тот день, которого Крон так долго ждал. Все уже было готово. Несколько десятков всадников покинули территорию клана Пуэра и отправились к союзникам. Так как в империи шла война, то торговые кланы вновь смогли вернуть себе лидирующие позиции. Их влияние в столице и других городах не уступало военным домам, а иногда даже превосходило их. Ради достижения этой цели, Кронц потратил огромное количество средств и людских ресурсов, но игра стоила свеч. Ты уверен в своем решении? Я, конечно, доверяю твоей интуиции, но действовать против императора слишком рискованно. Присцелла не могла не переживать. Ее муж собирался играть в очень опасную игру, в котором проигрыш приравнивался к смерти. Мое предположение оказалось верным. Зенностиль жив, а это значит, что вскоре Драгнир познает вкус поражения. В отличие от дома Астиль, мы никогда не испытывали особую лояльность к императорской семье. Думаю, поддержать зятя в этом случае будет более рациональным решением. Кронц владел информацией про некоторые сильные стороны Зина. Именно поэтому он мог делать такие рискованные шаги. Делай, как считаешь нужным. Однако меня терзают смутные сомнения. Присцеллу можно было понять, ведь она являлась слабой женщиной, которая никогда в жизни не испытывала никаких трудностей. Так что ее реакция на столь серьезные изменения вполне адекватная. Попрощавшись с женой, Кронц первым делом направился в поместье семьи Астиль. Матрице вернулся лишь несколько дней назад, так что он должен был быть дома. Из его четырех сыновей, лишь один единственный находился в усадьбе. Им являлся второй сын Иоганн, который несколько часов назад беседовал с вторым принцем. Увидев герба семьи Пуэра, охрана без особых проблем пропустила карету, но их взгляды все еще выражали некую неприязнь. Хотя для Кронца это не играло никакой роли. Он должен был решить дела государственного масштаба, и несколько недовольных охранников не смогли бы остановить его. Встреча обещала быть очень серьезной. Матрица был человеком с принципами. Он не задал никаких вопросов даже тогда, когда слухи насчет исчезновения Зина начали ползти по всей стране. Уже это могло показать его холодное отношение ко всему происходящему. Однако Кронц все еще надеялся добиться союза. Если один из столпов империи поддержит его фракцию, то императорской семье ничего не останется, кроме как сдаться. В нормальной обстановке Драгнир мог еще кое-как спасти ситуацию, однако сейчас в империи шла война против трех стран. Этого уже вполне хватало для раскола Руди, и прибавив к этому внутренний конфликт, то мы получим лишь одно – свержение власти. Войдя в кабинет великого герцога, Кронц тут же ощутил давление. Он изначально понимал сложность сегодняшнего разговора, но ожидать что-то и столкнуться с чем-то совсем разные вещи. Матрица. Полагаю, ты знаешь цель моего сегодняшнего визита. Не буду ходить вокруг да около, и сразу же перейду к главному. Мне нужна твоя поддержка. В кабинете было всего два человека. Оба из них являлись великими герцогами, но между ними явно существовала разница. И эта разница была очень хорошо заметна. Мой сын жив. Это хорошо. Как мог один из важнейших людей империи не знать о действиях своего союзника и вместе с этим, главного оппонента?